Глава 21. Да или нет? Степан. День прошел уже легче. Кота спас, дети разносят свою комнату, сам маюсь. А все почему? Потому что Нина после обеда уехала на своей машине и до сих пор не вернулась. Я не видел, с вещами она уехала или так. Заметил уже, когда задними фарами промелькнула вдали. Вот теперь сиди и думай. Она насовсем или куда по делам? Чтобы не сходить с ума, зову пацанов. Что? Спускаются вниз. Собирайтесь, поедем прокатиться. Говорю им и выхожу во двор. Еще раз стреляю взглядом на соседний участок. Нет, все еще нет. Завожу машину, открываю ворота. Дожидаюсь, когда мальчишки усядутся, и выезжаю со двора. На ферме относительная тишина. Ставлю машину у ворот. «Зачем ты нас сюда привез?» спрашивает Ваня. «Прогуляться. Не все же глаза пялить в телефоны?» «А толку от телефона, если ты и нет отрубил?» бубнит недовольно. «А, да, отрубил. Иду впереди, близнецы плетутся за мной». «Ой, а вы чего?» выходит охранник. «Соскучились?» Дед Семен берет только ночные смены, пользуется своей бессонницей. Хороший мужик, правильный. Как всегда, в своей телогрейке, будь то лето или зима. «Да вот вывез подышать, да поглазеть», — киваю на мальцов. «А-а-а!» — тянет. «Наследники!» — усмехается. «Они самые, надо вот к труду приучить, а то разболтались в городе». «А это хорошо, это дело. Приводи утром к часам 9. Марьяна их погоняет». Марьяна его внучка из многодетной семьи. Толк в детях знает. Девушке 17, помогает нам. Но с осени уедет учиться на ветеринара. Обещала вернуться. «Договорились. А пока владение покажу». Оглядываюсь на притихших пацанов. «Идем». Зову их. «Идем в коровник». «Фу». Морщит носы. «Что за вонь?» «А ты, видимо, радугой в туалет ходишь», говорю Ваньке, которая тут же надувает губы. Пашка смеется. «Вон туда пойдем, там молодняк». Веду их к загону с телятами. Никогда не думал, что займусь этим делом. Но животных люблю. Вы видели глаза коров? Добрее глаз у животных не видел. А телята — это же дети. Забавные, любящие ласку. «Ой!» Тянет руку к тилку Паша. А тот тыкает своим носом. «Какой хороший!» восклицает. Ванька моську воротит от зверья. Но вскоре ему тоже становится любопытно и лезет к ограждению, вставая на прясло. Замечаю улыбку у сына и выдыхаю. Значит, еще не все потеряно. После коровника идем в конюшню, к молодым. У нас как раз два жеребенка. Вот пусть дружат. «А как его зовут? А что он ест? А можно он будет моим?» Наперебой затараторили. Домой возвращаемся к ночи. Пацаны вымотались эмоционально, и я доволен результатом. Пока загоняю машину, подмечаю, что Нины нет дома. И это уже начинает напрягать. Пацаны в душ уходят по очереди. Пока моются, готовлю ужин на скорую руку. Овощи да мясо уплетают только в путь. И уходят в спальню, еле волоча ноги. Ну и отлично. Сам же после душа выхожу на улицу, заглядываю через забор. Нет ее. Сажусь на лавку, хватаю телефон и набираю ее. Не отвечает. А вот это уже никуда не годится. Набираю еще пару раз, но результат тот же. Тогда звоню Аленке. «Да», звучит ее голос устало. «Где Нина, случайно не знаешь?» «В смысле, где Нина?» Удивляется. «Так, понятно». Начинаю судорожно шурупить мозгами. «Погоди, что тебе понятно?» «Уехала она». «Как и куда?» Прилетают раздражающие меня вопросы от сестры. «Да если бы я знал». «Погоди, паниковать, Степ. Уехала, значит, так надо. Тебе ничего не сказала?» Мычу в трубку. Кольцо не отдала? Нет. Платье купила, Стёп. Или что-то очень срочное стряслось, или... Вот это или у меня в голове не укладывается. Ладно, спокойствие, Стёп. У тебя дети, а то мало... Ха-ха, тьфу ты! Ржет в трубку. Завтра все будет ясно. Будем верить, что она придет. Тебе почти удалось меня успокоить. Хмыкаю, выдыхая чуть свободнее. Дай девочке немного свободы. Она замуж все-таки выходит. Да не серьезно это все, Ален. Чисто договоренность. Решаю поделиться. Я ваши глаза видела. Не заливай мне про договоренность. Давай, до завтра. И отбивает звонок. Коза какая деловая. Но после разговора с ней действительно становится легче. Бррр. Рядом. Кот пришел, четким прыжком забирается на лавку и садится рядом. Что, и тебя бросили? Спрашиваю его. Мрр. Выдает он, посмотрев на меня, и поднимает лапу, начиная ее намывать. Утро. Состояние побитого барана. Голова чугунная, тело такое же. Но капелька надежды все же внутри теплится. А от этого пока еще хочется двигаться. Вот это я встрял. Поднимаюсь раньше установленного будильника. Принимаю контрастный душ, после которого оживаю. И даже начинаю чувствовать себя человеком. «Народ!» Внизу слышу голос сестры. Спускаюсь. «И это что такое?» Пробегает по мне взглядом. «А что не так?» Развожу руками. «Это ты в этом жениться собрался?» Вздергивает скептически бровь. «Не позорь меня, Швецов!» «А чего не так?» «Не понимаю». «Джинсы, белое поло». «Уйди с глаз моих долой!» Шипит. «И вернись, как положено, женихом!» «А кто женится?» Доносится детский голос сверху. С Аленой поднимаем головы. «Папаня вас женится. Праздник сегодня. Идите, одевайтесь». Дает им команду. «Офигеть!» Удивляется один из них. «А на ком?» «На Нине», сдает меня сестрица. «На соседке, что ли?» Хмурится Ванька. «Она клевая. Все, идите, собирайтесь. Я пока завтрак вам сварганю». И убегает в кухню. «Может, я один без них?» Спрашиваю ее, когда пацаны уходят к себе. «Они — это часть тебя. Без них уже никак», замечает по-деловому. «И то верно». Зависая перед открытым шкафом. «Да». Покопавшись в шмотках, нахожу брюки темно-синего цвета и белую рубашку снимаю с плечиков. Переодеваюсь. Чувствую себя клоуном. Но если это нравится девочкам, то можно и потерпеть. Выхожу из спальни одновременно с мальчишками. На обоих темные штаны с белыми футболками. «Красавцы!» — хвалю. Дружно спускаемся вниз и идем в кухню. «Стоять!» — тормозит нас Аленка. «В белом будет только невеста. Бегом переодеваться. Хотя стоп!» — хмурит брови. «Сначала поесть, но белое снять. Заляпайте еще поросята. А потом переодевать верх и выдвигаемся». К зданию администрации города подъезжаем на двух машинах за 15 минут. По пути заехали в цветочный, купили букет невесты. Пацаны маются, а Аленка подтягивается, а я нервничаю. Да-да, в первый раз так не дергался, как в этот. «Ну ты чего?» Подхватывает меня под локоть сестра. «Что-то аж тошнит», признаюсь. «Ха-ха-ха! О, батенька, а вы случаем не беременны?» Смеется. Но, встретившись с моим взглядом, поджимает губы, пряча улыбку. «Ну, гомонись. Здоровый дядя, а волнуешься, как девочка». «Ну, спасибо, подбодрила». «Ничего. Вам, мужикам, иногда полезно нервничать. Ценить больше будете». «А если она не приедет?» Алена поглядывает на часы, хмурится. «Вот это будет анекдот на всю жизнь, если она не приедет». Я начинаю допускать эту мысль почти со 100-процентной вероятностью. Нина. Стою в номере отеля перед зеркалом и разглядываю себя. Придирчиво, критично. Никогда так не делала. Могу ли я нравиться Степану? Могу. Но чисто теоретически. Пробегаю взглядом по стройным ногам, бедрам, плоскому животу, небольшой груди, шее. Вздыхаю. Сейчас бы в спа на расслабляющий массажик с обертыванием, чтобы все тело размяли, разогрели, смазали ароматическими маслами, чтобы кожа стала еще мягче, нежнее. Бросаю взгляд на настенные часы. 8. Через час еду в парикмахерскую на прическу. Хочется выглядеть сногсшибательно. Но прекрасно понимаю, что в здешних условиях это не так просто, как было бы дома. Там у меня шикарный стилист. А тут... Бросаю взгляд на платье, лежащее на кровати. Оно шикарно. Даже представить себе не могла, что здесь можно найти что-то такое. А рядом с кроватью стоят очень нежные босоножки. Пришлось понервничать, пока мне удалось найти именно их. Они будто созданы для этого платья. Может, конечно, и зря я все это задумала. Ведь свадьба-то фиктивная. Да и какая свадьба? Так, просто роспись. И насчет платья я не задумалась, пока Аленка меня не подтолкнула к действиям. Да, я хотела платье. Чего тут отрицать? А какая девочка его не хотела бы? Особенно в такой день. Снова взглядом на часы. Все, хватит мусолить одни и те же мысли. Пора собираться или не собираться. Надо бы уже решить. Снова беру в руки телефон. Но никаких входящих. Сомневаюсь, что Степа не заметил моего отсутствия. Но при этом ни одного звоночка от него. Держит свое слово? Или вздохнул с облегчением, увидев, что меня нет? Откуда в тебе столько неуверенности, Нина Борисовна? Задаю вопрос своему отражению. Ты шикарная! Да. Вспоминая его бывшую жену, становится грустно. Вот она, да, хороша. По-своему, но да. Не просто с ней конкурировать. А я собираюсь конкурировать? Злюсь сама на себя. Чего себе напридумывала? Это все фиктивно. Иду в душ, хлопнув дверью. Сидя в кресле местной парикмахерской, я с настороженностью наблюдаю в зеркале за действиями мастера. Она колдует над моими волосами. Сжав пальцами телефон, наблюдаю. После укладки, которая оказывается очень даже ничего, я тороплюсь в раздевалку переодеться. Потом мне делают макияж. Слава кошечкам, девочки тут все-таки хорошие мастера. Между собой много болтают, но при этом делают свое дело. И я в итоге остаюсь довольной. Волосы уложены легкими волнами. Нюдовый легкий макияж. Платье сидит обалдеть, как хорошо. «Вау!» — вздыхают дружно. «Погодите-ка!» — подходит одна, кажется, Маша. И наносит немного шиммера мне на зону декольте. «Чуть-чуть украсим!» — улыбается. Я стою у зеркала в пол и кручусь, разглядывая себя. «Девочки, огромное спасибо, вы меня выручили!» Произношу я, но оторвать взгляд от своего отражения невероятно сложно. Оставляю хорошие чаевые, ведь действительно постарались на все 100%. «Любви и счастья!» — кричат мне, когда сажусь в машину. Машу рукой им, улыбаясь. Настроение на все 5 с бесконечным числом плюсов. Смотрю на время. Время пролетело слишком быстро. Я теперь могу опоздать. Всего 5 минут. Срываю машину с места с пробуксовкой. Черт, черт, черт! Подъезжаю к зданию, где находится местный ЗАГС. Замечаю машину Степы и Алены. Сердечко нервно подпрыгивает к горлу, когда вижу его. В брюках, светло-голубой рубашке, с небольшим букетом в руках. Он шикарен. Нет, не букет. Мужчина. Пульс зашкаливает. Божечки, я выхожу замуж. Фиктивно. Да-да, да и все равно, замуж же, да еще за такого красавца. Аленка в джинсовом сарафане, рядом с ними крутятся мальчишки. Мою машину замечают сразу, тут немноголюдно. Кажется, меня заждались. Смотрю в зеркало заднего вида, поправляя немного помаду на губах. Достаю паспорт и, зажав его пальцами, будто боюсь потерять, выхожу. Выпрямив спину легкой походкой, насколько это в моем состоянии вообще возможно, иду к ним. Аленка расплывается в улыбке. А Степа смотрит так, что мне становится жарко. Ноги и так того и гляди подогнутся. «Ну, наконец-то!» — выдает Алена. «Красотка наша! Мы уж разволновались!» Подхожу к Степе. Доли секунд смотрим друг другу в глаза. Сердце замирает. Хочется сейчас комплиментов от него услышать. «Мы...» прочищает горло. «Опаздываем!» Говорит не совсем то, что хотела бы. Закусываю губу от досады, киваю. Вручает мне букет, в который я цепляюсь, лишь бы не терять связь с реальностью и не уплывать в свои мысли. «Стёпа!» — цокает Алёна, закатив глаза. «Ты шикарно выглядишь!» — обращается ко мне. «Просто он чурбан!» — фыркает и, взяв меня за руку, тянет к дверям. «Вам как, празднично или просто подписи поставите?» — спрашивает нас сотрудница ЗАГСа. «Просто подписи». Выпаливаю быстрее, чем Степан успевает ответить. Уже начинаю жалеть, что так вырядилась. Не оценил. «Празднично!» Облизает Алена, грозно зыркнув в нашу сторону зеленым взглядом. Тетка что-то бубнит, явно не очень довольная нашими разногласиями. Приглашают нас в зал для церемоний. Звучит свадебный марш. А затем и женщина-регистратор начинает зачитывать праздничную речь. Мы со Степой стоим рядом, я чувствую его тепло. И я ничего не слышу. Лишь обрывками слова, потому что Стёпины пальцы сжимают мою в своей горячей ладони, и сердце мое предательски начинает трепыхаться. Поднимаю голову, чтобы посмотреть на него. Он смотрит на меня, еле заметно улыбается. И я плыву. Божечки, как мало мне надо. Ну не дура ли? Сжимаю его пальцы в ответ. Зависаю в своих мыслях, пока не понимаю, что все замолчали и смотрят на меня. Что? Непонимающе. «Является ли ваше желание добровольным?» — повторяет вопрос регистратор. «Да, да, конечно», — отвечаю торопливо. Потом снова какие-то слова. Обмениваемся кольцами. Степа надевает гладенькое, простое обручальное колечко на мой палец, поверх того, которое подарил. Надеваю ему такое же подрагивающими пальцами, и оно очень здорово смотрится на его массивной кисти. «Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту», — говорит регистратор. А я только сейчас понимаю, что вот уже все свершилось. Степа наклоняется ко мне и легко, почти невесомо касается моих губ своими, но чуть задерживается, не торопясь отстраниться. Зависаю, ловя ощущения. «Ура!» — хлопает в ладони Алена. Мы выходим на улицу, держась за руки. Мальчишки о чем-то спорят. Но в целом ведут себя хорошо, что не может не радовать. «Поздравляю, дорогие мои!» Обнимает меня Алена, потом Степу, целует в щеки. «Я забираю пацанов, а вы дуйте вот по этому адресу». «Чего придумала?» Хмурит брови Степа. «Что надо, то и придумала. Там классное местечко. Так что расслабьтесь». Подмигивает. «Ждем вас обратно завтра. И только попробуйте прискакать сегодня. Не пущу!» Звучит грозно. «А теперь взял на руки жену и неси ее в свою карету». «Ой, а моя?» Спохватываюсь. «Никуда не денется», отвечает девушка. Я вдруг вспоминаю про букет и расплываюсь в улыбке. «Аленка», подхожу к ней. Она с опаской смотрит на меня и качает головой. «Только попробуй», говорит одними губами, и от этого мне становится еще веселее. «Держи», заставляя ее взять букет в руки. «Следующая свадьба будет твоей. Погуляем». «Вот ты коза!» — фыркает. «Весь кайф обломала». Степа, смеясь, подхватывает меня на руки. От неожиданности взвизгиваю. «Пацаны, поехали есть мороженое!» — доносится голос Алены. Но я уже уплываю в свои мысли, погружаясь в запах мужчины, к которому я, кажется, уже неравнодушна.